Глава вторая. Карта. В передозе под вечер, как всегда, было людно и шумно. Грифу не терпелось надраться. Неудачи, преследующие его последние дни, изрядно вымотали. Поднявшись на несколько ступеней по лестнице, ведущей на второй этаж, сквозь плотные дымные облака, Гриф окинул взглядом бар и творящуюся в нем вакханалию. Гейгера ни за стойкой, ни в зале не было видно. Поймав юркий угодливый взгляд Сёмы, сталкер махнул ему рукой и пальцем указал наверх. Бармен понятливо кивнул. Наклонившись, пошарил под прилавком и спустя секунду уже выдал через головы разномастной публики ключ с номерком. Гриф поймал посылку и потопал выше. Услышал скатывающийся сверху деревянный перестук, поднял глаза. Навстречу по правой стороне марша спускался долговязый, белобрысый, короткостриженный парнишка в поношенной армейской хабешке в стоптанных берцах. «Еще один шмат мяса зоны», — подумал Гриф и осекся. На руке, скользившей по перилам, между большим и указательным пальцем, была наколота пятиконечная звездочка. Обычная самопальная неаккуратная татуировка под стать тем, которые обычно набивают от нечего делать подростки. На месте звездочки вполне могли быть серп с молотом, сердце, пронзенное стрелой, кинжал, якорь, какие-нибудь значащие буквы, либо цифры. Но на этой руке была именно звездочка. Она словно трафарет легла на то, что хранилось в памяти Грифа. Сталкер пристальнее всмотрелся в приближающееся лицо, и оно показалось ему как будто знакомым. Юношеское, славянское, худое, с выпирающими скулами, простоватое, карие серьезные глаза с проблеском наивной доверчивости, нос картошкой, темные брови. Гриф остановился и взглядом провожал парня, пока тот не смешался с гудящей, шевелящейся массой. Погруженный в раздумья, сталкер поднялся на второй этаж. Гулко протопал по коридору, отпер номер, щелкнул выключателем и остановился на пороге. Его встретила, все равно что знакомая потасканная старая шлюха, тесная комната с обшарпанной мебелью, штопанными половиками, нестиранными, пожелтевшими от табачного дыма занавесками, с затхлым запахом недавней пьянки. Ничего другого Гриф и не ожидал увидеть. Он с тоской подумал о своей берлоге. Через полчаса сталкер спустился в бар, не забыв запереть сейф с хабаром и умыться в общей уборной с сырыми гнилыми полами, хлюпающим умывальником со смесью запахов дерьма и хозяйственного мыла. Он пододвинул спящего в тарелке с объедками Гарика, заглянул в его пустую рюмку, просмотрел на свет опорожненную бутылку гаммафоса. «Да...» — разочарованно протянул сталкер и поймал за фартук, норовившего прошмыгнуть мимо разносчика. «Перч!» — громко сказал Гриф, перекрывая пьяный гомон. «Мне бы горло промочить и на кишку чего-нибудь кинуть!» Перч кивнул, а в следующее мгновение растворился в толпе сталкеров. Фигуры в армейке раздвинулись и тут же сомкнулись за ним, как ветви в густом лесу. Гриф откинулся на спинку стула, краем глаза заметил под ногами желтое пятнышко, опустил взгляд и увидел кем-то оброненную зажигалку. Наклонился, протянул руку, и тут подкараулившая боль со злорадством и зверством вцепилась в старую рану. Гриф зажмурился, зашипел сквозь зубы, прижал локоть к боку. Несколько секунд пережидал, затем осторожно выпрямился. «Надо бы разжиться чем-нибудь поубойнее промедола. Эта стерва проклятущая так просто не отвяжется». «К доктору вам надо», — услышал Гриф близко и открыл правый глаз. За столом напротив сидел тот самый шмат мяса с лестницы. Гриф ничего не ответил. Открыл второй глаз, выпрямился, положил локти на стол и, не моргая, вперил недобрый взгляд в карие глаза напротив. «Алексеем звать?» — заспотыкался парень, протянув руку. Гриф не пошевелился. Мгновение рука висела в воздухе, затем, словно испуганная уклейка, исчезла под столом. «Мне вас Гейгер рекомендовал», — заговорил он вновь после неловкой паузы, наконец совладав с голосом и мыслями. «Говорит, вы беретесь провести каждого, ну, кто вам заплатит». На этот раз Алексей не прятал взгляд, а твердо смотрел в серые холодные льдины. 2 секунды — все, на что он был способен. Затем дернул головой, отвел взгляд и рассеянно заскользил по пьяной публике, по кирпичным стенам, столам, поставив себе в зачет смелую выходку. «Куда и сколько?» — послышался угрюмый голос. «Хочу предупредить сразу», — ободренный покладистостью визави заговорил Алексей, но встретился взглядом со сталкером и вновь ощутил себя дичью. «Поход не близкий», — парень отвел глаза. «Идем, ну, за ценным артом. Смогу расплатиться только после того, как спихну яйцеголовым». «Во как!» — на лице Грифа сложилась удивленная мина, рот перекосила ухмылка. Шмат его забавлял. Сталкер скрестил на груди руки и приготовился коротать время, пока не появится Перч. «Да», — продолжил Алексей на полном серьезе, — «именно так». Он подался вперед, лег грудью на стол и зашептал, заговорщицки озираясь по сторонам. «Ну, у меня есть карта». «Показывай». «Не здесь же», — прошептал Алексей. «Она, ну, не при мне». Тогда пошел к черту. Гриф увидел перчик, который с подносом над головой просачивался между раскачивающимися бревнами в камуфляже, шел к нему. Сталкер потерял интерес к пустому разговору, сглатывал слюну, предвкушая трапезу. Обиженный и одновременно ошарашенный таким поворотом, Алексей моргал, стараясь вытянуть потаенный смысл услышанного. Гриф удивился, когда взялся за вилку и вновь увидел Алексея. «Ты еще здесь?» — прозвучало угрожающе. Алексей дернулся, встал, но, пометуя о деле, сел и багровея просипел. «Я пошутил. Она со мной. Могу показать». Он из-под лобья стрельнул взглядом по сторонам. «Чего показать?» — рявкнул Гриф, раздражаясь. «Карту!» — громко прошептал Алексей и пронзительно посмотрел на сталкера. Затем расстегнул пуговицу и полез во внутренний карман. «Засунь ее себе знаешь куда!» Гриф под столом с силой пнул по деревянной перекладине. Стул опрокинулся вместе с седоком. Алексей не успел сообразить, что произошло, как Гриф уже нависал над ним, держал за грудки и заносил кулак. Алексей скривился, зажмурился, защищаясь, вытянул руки, в которых сжимал серую тряпку, исчерканную бордовыми каракулями. Одного взгляда на карту хватило, чтобы Гриф в корне поменял свои намерения. «Что за...» Сталкер вычленил из всего бордового авангардизма весьма специфичный значок. Он разжал кулак, выхватил тряпку, быстро осмотрелся. Несколько сталкеров с пьяными рожами повернулись в их сторону и приготовились лицезреть мордобой. Гриф сунул карту в карман, рывком поставил Алексея на ноги. «Садись», — буркнул он, — «смотреть будем не здесь». Он обошел стол и занял свое место. Алексей пришел в чувство, поднял стул и сел. Жевал Гриф быстро. Мышцы на его скулах бугрились и не останавливались ни на секунду, словно механические. Занятый своими мыслями, он вряд ли чувствовал вкус еды. «Ты где ее взял?» — спросил Гриф, наливая в стакан гомофоса. Алексей тоже не отказался бы снять напряжение, но вместо этого сказал: «На себе нашел». Поймав недоуменный взгляд сталкера, пояснил: «Несколько дней назад с Пачей ходили на лесопилку. Он напился, ну, его слепые псы поели. Я забрался на крышу, просидел там до утра, поспал немного, потом двинул обратно. Дошел до передоза, в номере разделся, чтобы завалиться на боковую. Ну, и увидел на себе это. На самом деле, майка моя. Кто-то ее разрисовал, пока я на мачте дрых. Ну, того, ну, я точно помню, она была нормальной. Ну, то есть без вот этих вот рисунков». Алексей помолчал и добавил с опаской: «Мне кажется, карта нарисована кровью». «Чем?» Гриф перестал жевать и вытаращился на парня. «Кровью. Ну, мне так кажется». «Ладно, разберемся». Гриф снова включил жернова и заработал вилкой. Предвкушая обстоятельный разговор в номере, он больше не пил. Из головы не выходил значок. Простая фигура из длинненькой горизонтальной черточки и двух коротких по бокам. Но сколько эти каракули сулили денег, Гриф вполне себе представлял. Он уже жалел, что не может выйти в рейд немедленно. «Ты сам-то откуда?» — спросил Гриф просто так, без всякого интереса, заполняя неловкое молчание. Парень был ему нужен, и до некоторых пор он намеревался поддерживать отношения. Гриф не имел привычки интересоваться у отмычек их личной жизнью и биографическими подробностями. Так было легче расставаться. Достаточно знать клички. У кого не было, он давал сам, и для всех она была одна — Салабон. Это единственное, чем он делился безвозмездно. Гриф уже не мог вспомнить, сколько с ним ходило, и не вернулось. Отлаженная схема с Гейгером работала безупречно. Владелец передоза поставлял сталкеру салабонов, с их помощью тот добывал хабар и по сходной цене толкал Гейгеру. «Я почти местный, из Подсловечного, в 150 километрах от Чернобыля», — сказал Алексей. «У-у-у», — протянул Гриф, не переставая жевать. Снова повисло молчание. «А чего в зону двинул? На кой тебе?» Снова Гриф задал ненужный вопрос и разозлился на немногословного салабона, который заставлял его открывать рот. «Мне надо», — пробубнил Алексей. «Надо так надо», — Гриф отодвинул пустую тарелку. Он не наелся, но продолжать ужин не захотел. Ему не терпелось поскорее взглянуть на карту и покончить с волнующим неведением. «Пойдем ко мне». Гриф вышел из-за стола. Они шли к лестнице, проталкиваясь между потных тел сквозь дымовой кумар, шум разговоров и гоготание. Пьяный Гарик открыл совсем не пьяный глаз и посмотрел им вслед.